Глава 4. Федералы. Президент не согласился отправить в отставку советника по экономической безопасности, работающего по данным Казадоева на либеральное крыло оппозиции. И взбешенный Иван Егорович долго не мог прийти в себя, вернувшись из Кремля в головной офис на Лубянке. Ему нередко хотелось крикнуть главе государства: «Что вы делаете, гарант соблюдения Конституции? Что вы творите, Анатолий Павлович, черт побери? Почему пригреваете истинных врагов России, опираясь на их лживые доклады и советы?» Но это был бы глаз вопиющего в пустыне. Президент делал то, что, по его мнению, шло на пользу государству. Без резких движений, был осторожен и терпелив. Только терпение это, опиравшееся на либеральный путь прогресса и поощрение Запада, далеко не всегда шло на пользу народу страны. Политики по ту сторону границы и океана признавали только силу, поднимая вой по любому поводу и при любой попытке России жить по своим правилам, но не решались применить армию НАТО. Страна встала с колена и начала возвращать былую мощь. Однако главе государства следовало бы действовать намного жестче, тогда и уважение со стороны лидеров Запада было бы больше. Однако президент буксовал, редко отвечая на хамские выпады идейных врагов, хотя мог бы ответить убедительнее. В пятницу 21 ноября Казадоев после встречи с президентом, в очередной раз отказавшимся уволить советников и взорвавшихся министров, и даже не пожелавшим обсудить идею национализации Сбербанка, позвонил Добрынину. «Севастьяныч, нужно поговорить, подъедешь?» «Куда?» «Можно ко мне домой, можно в офис». «На Лубянку не поеду, я сейчас в области. Но хотел вечером поужинать в столице с полковником». «С кем?» «С главным призраком». «Редкая птица в наших краях. Что это вы вдруг решили рискнуть?» «Чем это мы рискуем?» — усмехнулся Добрынин. «Мы у себя дома, а не в оккупированной радикалами-исламистами Европе». «Пожалуй, я к вам присоединюсь. Где встречаетесь?» «В ресторанчике Леоле Петровка». «Ни разу не был». «Но сразу предупреждаю, Леонидович может отказаться, он не любит шума». «Ты о чем? «Ты ведь всегда ездишь в сопровождении телохранов, а это лишняя суета, привлекающая взгляды посторонних». «Во-первых, не всегда не перегибай. Приду один, тихо. Не настаивал бы, да больно тема важная. Президент мне тут наговорил всякого. Решать проблему, скорее всего, будут наши слиперы. Так что Ланин поймет. «Хорошо, встречаемся в 8». Казадоев выключил вижен, повертел в пальцах очки, разглядывая красивого дизайна дужки. «Гаджет» — пришло на ум название аппарата связи. Припомнилось шутливое замечание бывшего коллеги по КЗО Брусникина о смысле термина. По-русски словечко «гаджет» звучало близко к фразе «гаджеты», что действительно в немалой степени отражало влияние электронных устройств на здоровье пользователей. Это обстоятельство являлось самым адекватным подтверждением богатства великого русского языка. Улыбнувшись, Иван Егорович бросил очки с дополненной реальностью на стол. Система Vision связи все больше завоевывала мир. К ресторану он подошел в 8 с минутами, профессионально отметив появление двух крутых авто, высаживающих не менее крутых пассажиров, двух джентльменов в дорогих полупальто и женщину в шубе под норку. Леоле Петровка не считался самым пафосным рестораном Москвы, но располагался он в центре города в окружении старых московских переулков, что добавляло ему значимости, и посещали его нередко люди из правительственной и партийной элитной тусовки. Казадоев дал знак сопровождавшему его в отдалении телохранителю, и молодой лейтенант прошагал мимо, как обычный прохожий, чтобы занять позицию для наблюдения за рестораном. Тогда и сам генерал открыл прозрачную дверь заведения под зеленым парусиновым навесом. Время было далеко не позднее, и ресторан работал на полную катушку. Казадоев не посещал его ни разу, поэтому, сняв куртку, сначала осмотрелся. Добрынин и Ланин, похожие на чиновников не меньше, чем их соседи, сидели напротив друг друга у окна за круглым белым столом, занимая два кресла – желтого и зеленого цвета. Еще два таких же кресла пустовали. Казадоев подошел, пожал руки чиновникам, занял зеленое креслице. Заметив, что на столе уже стоят бокалы и столовые приборы, поднял брови. «Вы уже заказали?» Добрынин подвинул ему цветастый альбом меню. «Выбирай». «Давно сидите?» «Полчаса». «Справа закаткой ваши ребята?» Ланин усмехнулся, продолжая изучать винную карту. Добрынин покосился на столик с закаткой с пальмой. На улицах маски от ковида все еще носили самые законопослушные граждане, но в ресторанах давно от них отказались, поэтому лица посетителей были видны хорошо. «Нас никто не знает, слава богу, не медийные морды, а китайская система фейс-контроля в Москве еще не запущена». Официант принес бутылку итальянского вина Софри. «Будешь?» – спросил Добрынин. Или заказать чего покрепче?» «Не до покрепче. Давайте поговорим». Казадоев сделал заказ. Фрикандо, салат миэль, кислая капуста, маринованные грибочки. «Налейте по глоточку». Официант ловко разлил вино по бокалам, ускакал к другим столикам. Иван Егорович поднял бокал. «Вы уверены, что здесь нет прослушки?» «Это мы тебя должны спросить», — проворчал Добрынин. «Этот ресторан не находится под моей юрисдикцией, мы тут не встречаемся». «В таком случае за встречу». Выпили, начали трапезу. «Как вы себя чувствуете на новом месте?» — спросил Казадоев, доев салат. «Нормально», — ответил Ланин коротко. «Контингент сильно сократился?» «В пределах допустимого. Остались проверенные бойцы. Ищем незасвеченных в политических акциях. Помогли бы». «Отберу лично». «Благодарю, но прошу никому из комитета не давать координат базы и мои каналы связи. Принимаю задания только от Валерия Севастьяновича и от вас». «Абсолютно правильное решение. Хотя мы и прошерстили комитет, оставив только проверенных людей и сменив все пароли и коды». Доели горячее, взялись за чай и кофе. Ланин пригубил, отставил чашку. «На кого еще в комитете я могу положиться?» Казадоев промокнул губы салфеткой, помедлил. «На адмирала и Ник-Ника». Ланин кивнул. Адмиралом был Илья Романович Шерстобитов, бывший замком Черноморского флота. А Ник-Ником называли главу ГРУ Матузова. «В свою очередь хочу спросить», — сказал Казадоев. «Кому я могу доверять из вашей команды?» «Всем», — скупо улыбнулся Ланин. «Верхушка осталась в полном составе. Хвощев, Бурыга, Шапошников. Офицеры пониже тоже проверены в деле, но лучше держать связь непосредственно со мной». «Слиперы?» Ланин глянул на Добрынина. Бывший генерал ГРУ покривил губы. «Ты же знаешь, остались всего два слипера. А1 и А3. Четвертый Нестор Безоружный, отказался работать». Казадоев побарабанил пальцами по столу. «Мотивы?» «Не комбатант он», — с ноткой осуждения проговорил Ланин, «хотя при этом обладает острым чувством несправедливости». «Пробовали увещевать?» «Не один раз, даже Миловидова не смогла его уговорить». «Это настолько ценный кадр, что не приведи нам Господь потерять его. Он должен находиться под постоянным негласным контролем». «Им вплотную занимается Хвощев. Все, кто знал или догадывался о существовании Безоружного, с той стороны уничтожены». «Мне бы ваша уверенность, но Безоружного в любом случае надо вернуть в команду». «Он упрям и даже слышать не хочет о возвращении», — покачал головой Добрынин. «Конечно, будем работать в этом направлении. Ты сказал, что хочешь поговорить о каком-то важном деле». Казадоев раздул ноздри, сдерживая вздох. Президент отказался поддержать идею национализации Сбербанка. Собеседники напротив переглянулись. Иван Егорович кивнул с кривой улыбкой. «Хоть самого корректируй». «Он не понимает, к чему ведет укрупнение Сбера за счет забугорных инвесторов», — осведомился Добрынин. «Это же государство в государстве, выплачивающее гигантские дивиденды западным миллионерам. То, что мы скинули Оскара, ничего не меняет. Его сменщик Германов того же поля ягода. И будет делать все, чтобы российские деньги уплывали за рубеж». «Президент это понимает, однако привык двигаться вперед мелкими шажками». «Шаг вперед, два шага назад», — хмыкнул Ланин. «Он даже советников оставил почти всех, кто явно служит Западу. Одна только эта сволочь Фурсёнок чего стоит. При этом просит почистить ряды журналистов, особенно из пятой колонны, постоянно льющих грязь на страну. Перед выборами нам придется взяться за их корректировку». «Возьмемся, когда ваш комитет выработает стратегию. А губернаторов президент не хочет почистить? Вот среди них почти нет честных людей. Ты же сам говорил о собранном на них компромате». «Губернаторов он собирается чистить сам, публично, что уже продемонстрировал». «Флаг ему в руки. А не спрашивал его, зачем он взял в президентский совет по науке и образованию бывшего министра Фурсёнка? Это же последний гвоздь в крышку гроба нашей науки». «Говорил». «И что?» «Считает, что эта тварь большой спец». «Это да, спец по разрушению образования страны. Как и министр цифровизации Максуд Шабалдаев. Вот по кому веревка плачет. Кстати, мы разработали письмо президенту с просьбой запретить ТикТок как средство криминализации молодежи. Тебе придется передать». «Передам, куда я денусь». «Это все, что ты хотел нам сообщить?» «Еще одна проблема — олигархи. Хотя президент и поддерживает группу миллиардеров, пул оппозиции мощнее, да к тому же запустил свои щупальца во все президентские структуры. На словах советники и помощники работают на него. На самом деле служат врагам, и здесь тоже нужна ваша команда. Мы и так захлебываемся. На повестке дня лежат разборки с министрами-коррупционерами, с разработчиками стратегии чипизации по проекту «Детство 2030». «Плюс работа с господином Абрамовичем», — добавил Добрынин, который вдруг загорелся желанием купить Байконур. «Самое подлое при этом, что казахстанские власти не прочь заработать на этом и поддерживают идею. Это значит и казахов корректировать». «Добавится еще одна задача», — сказал Казадоев, «дело о продаже концерна Калашников частному лицу». «Алану Лушникову», — кивнул Добрынин. «Вот уж частное так частное. За ним без бинокля видны уши американского госдепа. Вот кого надо бы брать за яйца, так это продавцов. Министра торговли в первую очередь. Предатель на предателя и предателем погоняет». «Так что, парни, ситуация ухудшается с каждым днем. Слиперы нужны позарез. Ищите других паранормов и уговорите безоружного вернуться». Иван Егорович помолчал. «В крайнем случае, его надо заставить вернуться». Добрынин и Ланин молча смотрели на директора. Он поморщился, наметил улыбку. «Что вы на меня так смотрите? Как говорил бывший глава комитета Мараев, судьба одного человека и судьба страны несоизмеримы». Добрынин перевел взгляд на спутника. «Вот кто должен быть президентом страны». Командир призрака, понимающе усмехнулся. «Согласитесь, генерал?» «С меня достаточно и того, что я председатель КЗО», — буркнул Казадоев, глянул на Добрынина. «Вот он пусть идет в президенты». «Нет уж, увольте», — усмехнулся бывший начальник службы спецопераций ГРУ. «Не хочу сидеть в кабинете и ждать. Не то тебя пристрелят, не то зазомбируют. Такому, как я, нельзя управлять государством». «Почему?» «Потому что я посадил бы на нары полстраны». Ланин впервые за вечер рассмеялся.